Глава 59. Так паутину зла мы ткем, хоть раз вступив на путь обмана. Под утро какой-то случайный прохожий нашел психею там, где они ее оставили накануне. Она была мертва. И тут стали выяснять различные обстоятельства, которые не были известны невольным виновникам случившегося несчастья. А между тем, в силу этих обстоятельств, полиции не составило труда выследить их. Они, например, не знали, что у психеи было больное сердце, и потому она не могла перенести даже самого слабого наркотического средства. Дженнингс не знал, что в сумочке погибшей девушки лежала его визитная карточка с именем, фамилией и адресом. Точно так же и Брудж не знал, что пузырек, на дне которого еще сохранилось несколько капель снадобья, выкатился из машины на дорогу и был найден неподалеку от тела. Первым взяли на допрос Дженнингса, на которого прямо указывала карточка, обнаруженная в сумке психеи, а в это время полиция уже выследила Бруджа по ярлыку на пузырьке, где была обозначена фамилия аптекаря и номер рецепта. Полицейские приехали к нему домой, узнали, что он во Франклин-Холле, и еще до полудня явились туда. И Бруджа, и Дженнингса привезли для допроса в полицейский участок. Перепуганные и потрясенные известием о смерти психеи, оба твердили свое. Они не знали. Они думали, что она просто больна или в обмороке. Настойчивые расспросы о том, кто еще был в машине, очень скоро заставили их упомянуть имя Стюарта. За ним тут же поехали и привезли его к следователю, ведшему дознание. И очень скоро выяснилась вся печальная история, главным действующим лицом которой был Виктор Брудж. Вскрытие установило, что смерть произошла от наркотического средства, оказавшегося чересчур сильным для больного сердца психеи, хотя само по себе оно не было смертельным. Последняя оговорка избавила Бруджа от прямого обвинения в убийстве, но сопутствующие обстоятельства, выявленные следствием, выставляли его и его сообщников в позорном и неприглядном виде. Стюарту предъявили обвинение в том, что он вместе с Бруджем соблазнил психею, а также принимал участие в других подобных прогулках, когда их спутницами бывали более сговорчивые подруги покойной. Издерганный вопросами следователя, вконец измученный сожалением и раскаянием, он во всем признался. И хотя по этому признанию выходило, что он не был ни соблазнителем невинной девушки, ни тем более убийцей, картина его падения складывалась достаточно постыдная, и ему показалось лучше умереть, чем взглянуть в глаза родителям. Преследуемый этой мыслью, он вынул из кармана небольшой перочинный ножик и спрятал его за манжетой штанины. Впредь до перевода в Филадельфийскую окружную тюрьму им разрешено было оставаться в своем платье. Нечего и говорить, что, несмотря на все старания родных и близких, выдаче их на поруки было отказано, и всех троих сразу же после первого допроса подвергли предварительному заключению. Крупнейшие газеты Филадельфии, Трентона и даже Нью-Йорка и Балтиморы не замедлили сообщить обо всем под кричащими заголовками, и в доме Барнсов настали черные дни. Бенишия слегла и не вставала. Ее слабый организм не мог вынести такого сильного душевного потрясения. Солону словно нанесли смертельный удар. То, что произошло, казалось ему частью какой-то трагедии, всего значения которой не вмещал его разум. Рушился, рассыпался прахом весь барнсовский мир. А между тем, свершившейся трагедии не было его вины. Относясь к себе со всей строгостью, он должен был все же признать, что по мере сил пытался воспитывать своих детей в духе книги поучений, призывая их обращаться всегда к внутреннему свету, как обращался в своей набожности и сам. Не делал ли он все, что только мог, чтобы отвести опасность гибельных заблуждений от членов своей семьи? А между тем он хорошо помнил, как это тихое, смиренное, любящее это открыто взбунтовалось, когда он сказал ей, что книги, которые она читает, не только стыдно, но и вредно читать, потому что они развращают ее чистую невинную душу. И что же? Разве ее собственная судьба не служила доказательством глубокой справедливости его возражений? Ведь эту, в сущности говоря, можно считать погибшей. А теперь Стюарт! С малых лет этот мальчик, не слушая советов отца, пренебрегая всем, к чему тот так любовно старался его приохотить, упорно обращал свои взоры и желания на то, что в конце концов сгубило его. Деньги, автомобили, театры, танцы, девушек. И вот пришел к такому ужасному концу. Он размышлял, молился, даже плакал. Но ничем нельзя было облегчить горе, уменьшить позор, который лег на всю семью, на Айсабел, Доротею, Орвила, сумевших достигнуть хорошего положения в жизни, и прежде всего на ту, что была матерью Эдты и Стюарта, его возлюбленную Бенишию, которую это горе приковало к постели. Что же делать? Где найти силы перенести все это и хоть что-нибудь спасти из-под развалин? Снова и снова он возвращался мыслью к внутреннему свету, моля укрепить его дух и веру, поколебавшуюся в самых своих устоях. И в его тяжкой доле ему вспомнился стих из Евангелия от Марка. «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Слова, которые говорит отец, пришедший молить Иисуса об исцелении сына. О, если бы он мог спасти своих детей! Это казалось выше сил человеческих, но Бог ведь всемогущ! Только бы поверить в это! И тогда в окружающем его мраке обозначился бы путь к свету. Между тем, Рода Уоллен, чувствуя себя виновной в том, что она своими поблажками поощряла стремление Стюарта вырваться из строгих рамок домашнего уклада, добивалась приема у губернатора и у окружного прокурора, намереваясь просить их о снисхождении. Она надеялась, что сумеет убедительно обрисовать им ту обстановку, которая породила в этом мальчике ненасытную жажду удовольствий. С губернатором она была знакома лично, и, попав, наконец, к нему на прием, стала просить за Стюарта со всем свойственным ей пылом. И когда он сказал ей, что ничего или почти ничего не сможет сделать, потому что общественное мнение всегда особенно яро ополчается против преступников такого рода, она упала на колени и зарыдала. Что касается окружного прокурора, то он пообещал сделать все от него зависящее, но тут же прибавил, что едва ли можно будет помешать правосудию свершиться. Орвилл и Стоддарты, а также Доротея с мужем и вся семья Кортов старались использовать политические и общественные связи, желая приглушить шум, поднятый газетами вокруг преступления и его виновников. Орвилл даже нанял адвоката для выработки плана действий. Все это время мальчики сидели в полицейской тюрьме, ожидая перевода в Филадельфийскую окружную тюрьму и сессии совета присяжных, которая должна была рассмотреть их дело. Окруженные со всех четырех сторон железной решеткой, они целыми днями раздумывали о своих заблуждениях, о том горе, которое они причинили родным. Стюарт страдал душевно больше всех. Как он решится взглянуть в глаза отцу и матери? Пусть даже он расскажет отцу всю правду, тот все равно не поймет и не поверит. А если даже он сумеет объяснить, что Психея вовсе не была невинной, и что она отправилась на эту прогулку не ради него, а ради Бруджа, это ничуть не умолит его вину в глазах отца. А как объяснить отцу и всем вообще, почему он бросил девушку на дороге без помощи, вместо того, чтобы поскорее отвезти ее к врачу? Может быть, тогда еще можно было спасти ее? Почему он не последовал простым велениям своего сердца? Он, которого с детства учили руководствоваться внутренним светом. Все эти мысли угнетали его, и он не находил выхода. Выхода не было. Что бы ни решили судьи, ему не уйти от суда собственной совести и совести отца, от приговора, который ему вынесет внутренний свет. Он думал о том, что его отвезут в окружную тюрьму и поместят как преступника среди преступников, что нужно будет давать объяснение адвокату, что рано или поздно наступит час встречи с отцом, и на второй день своего заключения он почувствовал, что ему не вынести этих испытаний. Это было сверх его сил. Жизнь его не стоила того горя, которое он причинил своим родителям. Так не лучше ли положить ей конец? Он потихоньку нащупал за манжетой штанины перочинный ножик, оставшийся незамеченным при обыске. С любовью и болью, думая о матери, он повернулся к стене, открыл нож и со словами «Прости меня, мама!» вонзил лезвие прямо в сердце. И снова газетная шумиха. Юный отпрыск почтенного семейства Барнс покончил жизнь самоубийством.